Взаимодействие – это не всегда партнерство. Противостояние, борьба, ненависть, любовь, соитие. Обмен энергиями, дополнение, перетекание – каждый раз итог неожиданный.